только вам, потому что человека, который нанял вас и работал с вами, уже нет в живых. Финкель его звали, Герберт Финкель. Вас заботило лишь одно — получить за 3 операции 2000 фунтов, уехать на юг и открыть гараж. Джордж Гилпин сел. Он был практичным человеком и знал, что после драки кулаками не машут. «Вы играете с огнем, черт возьми», — пробормотал он. «Сколько?» Мистер Смит улыбнулся. «Вы нужны мне на 2 дня, возможно, чуть дольше. После этого я заплачу вам 500 фунтов и забуду о вашем существовании». «Вы заплатите мне?» «Конечно». «Ну уж нет. Лучше я заплачу вам. У меня хороший бизнес, прекрасная жена, много друзей. Я не хочу новых историй. И в самом деле я сделал всего несколько таких штук. И думаю, что сглупил тогда, но ведь мне для начала нужно было немного наличных. Надеюсь, Финкель попал в ад. Вы сделаете для меня одно дело, мистер Гилпин. Поджигать на этот раз не придется, все гораздо проще. А получите 500». Выхода не было. Гилпин это понял. Звонок в полицию — это конец. А никаких концов, черт побери, ему не надо. Ему отпущено еще немало лет, и он проживет их. Поэтому Гилпин спокойно сказал: «Вы, пожалуй, победили. Что за дело? Поехали обратно. Потолковать можно и в машине». 2 часа спустя Джордж Гилпин сидел рядом с женой у себя дома в гостиной над гаражом. На столе стояла бутылка виски. Джордж снял пиджак, ослабил бабочку и расстегнул воротник. «Вот что я тебе скажу, старушка. Не знаю я ничего о нем и о деле тоже. Он позвонит, когда приготовится поставить меня под пули. Пока же мне приказано достать армейский ленд-ровер, покрасить его в цвет хаки, нарисовать вот эти цифры и значки и немного пообтрепать». Гилпин постучал пальцем по листку бумаги на столе. «Это королевская артиллерия. Я опять попал в армию, черт возьми». «Нет. Нет. Ты ведь понимаешь, на что идешь?» «Конечно, понимаю. Я же не хочу, чтобы он висел у меня на шее до скончания века. Сначала одно дело, потом другое. Знаю я таких. Гилпина голыми руками не возьмешь. Он может заставить меня один раз, но второй никогда». «Джордж, будь осторожен. Как ты собираешься выпутываться?» «Черт его знает. Надо подумать. Все зависит от обстановки, но я его прикончу». Осушив стакан виски, он толкнул его к жене, прося повторить. «Тебе хватит», — она покачала головой. «Возможно». Гилпин встал, подошел к жене сзади, провел руками по ее плечам, погладил пухлую грудь. «Не волнуйся, старушка, Джорджи займется им». Он нагнулся и поцеловал в лоб. «Этот парень засел у меня в кишках, но одно прикосновение к тебе, и жизнь становится прекрасной». «Здорово, правда?» В тот вечер Белль Виккерс вернулась домой чуть позже 6. Рейкс сидел у окна. Он кивнул, посмотрел, как она ушла в спальню переодеться. На смену гнезда вернулась, наконец, старая прическа. Через несколько минут она подошла к бару и налила себе выпить. «А вы не хотите?» «Пока нет, спасибо. Где вы были, у Сарлинга?» «Да, я отнесла досье. И еще нашла запирающийся гараж, куда можно ставить машину. Вдобавок там есть такая штука, ну, знаете, вроде лестницы, что спускается с чердака, когда дернешь за веревочку. Я заплатила за 1/2 года вперед под фамилией Смит. Гараж у поворота на Эдгвер-Роуд. Не близко. ничего».